Глава первая. Переселение по водам миров. Эми. «Это же так опасно!» С недовольной физиономией мачеха откинула волосы за спину. «Дорогой!» — позвала она моего отца. «Что, опять будешь прикидываться любящей супругой и заботливой матерью?» «Ну, хоть ты ей скажи, дорогой!» — вновь позвала мачеха моего отца. «А давай лучше ты ему скажешь». На моих губах появилась едкая улыбка, от которой ярко накрашенная женщина проявила нервозность. Жалко только что всего на секунду. «Так и я и говорю ему», — прикинулась она дурочкой, что умела мастерски. «Ну да», — кивнула я, загружая в багажник пикапа баллоны с кислородом для дайвинга, который стал для меня отдушиной. Я так и подумала. «Мне не нравится это твое увлечение, а мне не нравится то, что ты ставишь отцу рога», — перебила я. «Что?» Вполне ожидаемо, глаза мачехи приняли форму блюдец, стали такими честными и одновременно оскорбленными до глубины души. «Что ты такое говори?» «Ой, да ладно!» — отмахнулась я, закидывая на соседнее сиденье сумку с ластами, маской и костюмом. «Я видела вас двоих в ресторане. К слову, ты меня тоже там видела. К чему все эти игры?» «Я не понимаю...» «Все ты понимаешь», — не выдержала я, злобно сощурив глаза. Но этого стоило ожидать. Разве 35-летняя может влюбиться в 60-летнего старика? Не нужно скрывать, что ты вышла за отца из-за денег. «Милая», — ахнула мачеха. «Да как тебе только на ум такое пришло? Я...» «Плевать мне на тебя, на твое временное увлечение и на отца, ясно?» «Я так от всего этого устала, мне так все это надоело. Делайте, что хотите, мне все равно». «Эми, детка». «Никакая я тебе не детка». С моих губ слетел злобный смешок. «Мне 21 год, и моя мама погибла из-за тебя. Ненавижу». Голос звучал спокойно и холодно, а в глазах плескалась несокрушимая ярость к этой женщине. «И отца ненавижу. Он предал маму, изменил ей с тобой. Неужели ты правда думаешь, что я не знаю?» Физиономия мачехи побледнела, а дыхание заметно участилось. «Твоя мама погибла в аварии, мы с твоим отцом здесь не...» «Ни при чем?» — подсказала я, перебивая. «Да», — кивнула мачеха. «За дуру меня держишь». Стиснув пальцы в кулаки, я сделала угрожающий шаг вперед. «Ты же и скинула ей фотки, где кувыркаешься с моим отцом. Мама в этот момент была за рулем». «Что?» — ахнула мачеха. — «Нет, это не я, это ты», — рыкнула я. «И пусть доказать не удалось, я знаю это. Так что не стоит утруждаться и играть роль заботливой мамочки. Не получится. Можешь ставить отцу рога и дальше, мне плевать». Послав мачехе леденящую душу улыбку, я запрыгнула на водительское сиденье и с грохотом захлопнула дверь. «Подальше. Подальше отсюда и как можно скорее. Больше года. Больше года я живу в этом спектакле, где отец играет роль примерного семьянина, а мачеха старается выглядеть заботливой и любящей». «Ложь!» — рыкнула я, сильнее сжимая обод кожаного руля. «Все ложь! Ненавижу!» А ведь 2 года назад я считала себя самой счастливой на всем белом свете. У меня была прекрасная семья, место в престижном вузе и много друзей. Мой отец являлся значимой персоной в высших кругах, а матушка отдавала всю себя, создавая уют в доме и уделяя семье каждую секунду своего времени. Вот только выяснилось, что на деле все не так, как кажется. У отца появилась любовница, которую не устроила роль второго места. Она решила поссорить его и маму, и ей удалось. Причем поссорила этот дрянь навсегда. А отец? Что сделал он? Похоронил маму, подождал полгода, а затем взял и снова женился. На той, кто разрушила наше семейное счастье. Ярость бежала под кожей. Эмоции переполняли через край. В воду. Мне срочно требовалось в воду. Окунуться в подводный морской мир и хотя бы на время обрести покой. Припарковавшись в уже привычном месте, я надела костюм и, взяв все остальное снаряжение, потопала к гавани, где уже ждала яхта отца. Меня трясло от ярости. Так дальше не могло продолжаться. Нужно было что-то придумать, чтобы переехать в городскую квартиру. И причина должна быть веской, иначе отец не отпустит. «Эми», — улыбался мне капитан, помахав рукой. «Доброе утро, Джен», — кивнула ему я. «На острова?» — спросил он. «Да, сегодня туда». Не говоря больше ни слова, капитан встал к штурвалу, выводя яхту из тихой гавани. Прислонившись к борту, я наблюдала за игрой волн, цвет которых менялся от лазури до темной синевы. Чувствовала, как становится легче, ведь море всегда меня успокаивало. Яхта набрала скорость, унося все дальше от душевных мучений и тех, кого я ненавидела всем сердцем. И вот спустя час капитан кинул якорь, позвав меня. Поблагодарив его, я надела ласты, кислородный баллон, затянув ремешки потуже, и маску. Сев на бортик, оттолкнулась ногами, и морские волны встретили меня с распростертыми объятиями. Чувствуя приятное давление водной толщи и наблюдая, как солнечные лучи рассеянно пробиваются сквозь нее, я зашевелила ногами, делая первый вдох кислорода. Знала, что рядом есть небольшая подводная пещера. Вот именно к ней я и направилась. Обычно со мной всегда кто-то был, но в этот раз я решила плыть одна. Не хотела никого видеть. С каждой минутой подводной экскурсии мне становилось легче. Вокруг наблюдались разнообразного цвета кораллы и стайки маленьких юрких морских рыбок, что заинтересованно наблюдали за мной со стороны, иногда подплывая слишком близко. Пещера нашлась почти сразу же. Не зря я 2 дня уделила для детального ее изучения. Без задней мысли вплыла внутрь, понимая, что да, рассказы и фотографии побывавших здесь людей правдивы. Она действительно прекрасна. Загадочная, с танцующими от движения воды бело-синими анемонами и лиловыми актиниями. Словно зачарованная плыла все дальше, наслаждаясь солнечным светом, что пробивался сквозь отверстия в потолке сводчатой пещеры. Я попала будто в сказку, которая мгновенно закончилась, когда кислород вдруг перестал поступать. Встревоженно замерев, я кинулась проверять датчик, на котором стрелка отчетливо говорила, что баллон опустел. Но как? Как такое могло случиться? Я не новичок и... И тут в мыслях всплыли воспоминания, когда мачеха выходила из гаража, где и лежали мои баллоны. Дрожь пробежала по телу. Эта тварь решила меня убить? А я, идиотка, на эмоциях даже не проверила все как следует, прежде чем погрузиться под воду. Пытаясь не поддаваться панике, я резко развернулась и поплыла в сторону выхода. Умом понимала, у меня не получится. Выплыть из пещеры — это лишь полбеды. Нужно еще подняться на поверхность. Но я не сдавалась. Усиленно двигала руками и ногами, чувствуя, как легкие нещадно жжет. Слезы брызнули из глаз. Я не боялась умереть, нет. Жалко было лишь то, что эта тварь, погубившая сначала мою маму, а потом и меня, останется безнаказанной. Секунды бежали, а я все плыла и плыла, вдали замечая выход. Голова кружилась, в груди все полыхало от нехватки кислорода. Миг, и сознание поплыло, а тело обмякло, позволяя морской стихии поглотить мою душу. Очухалась. Звонкая пощечина обожгла мою щеку. Нечего здесь придуриваться. И вновь пощечина, от которой я закашлялась, выплевывая воду и жадно хватая ртом воздух. Тяжело дыша, распахнула глаза, глядя на 3 дородных теток в странных одеждах. Вот так-то. Едко усмехнулась одна из них, глядя на меня с каким-то отвращением. Рано тебе подыхать. Успеется еще.